Глава 26. Я злилась. Это чувство ползло по венам, словно отрава, не давая успокоиться и мыслить здраво. Стоило только немного взять себя в руки, как волна поднималась вновь, точно так же, как тот нестихаемый ураган за окном. Я понимала, что, может быть, Ильяс и прав, может, это верное решение, но хотелось рвать подушку зубами, представляя на ее месте некроманта, исключительно, чтобы как можно яснее выразить свою позицию. Дверь моей маленькой комнаты тихо отворилась. Из-за погоды на небе не было видно ни луны, ни звезд, но мне не требовался свет небесных огней, чтобы знать, кто именно решился нарушить мой такой тревожный покой. Тихо прикрыв за собой, Ильяс медленно подошел к постели, сел на край. «Кори, пожалуйста». Голос звучал ровно, но я уже достаточно хорошо знала этого мужчину, чтобы понять, он опечален. Только моя печаль сейчас была куда глубже и острее. «Уходи», – тихо попросила осипшим голосом, надеясь, что он меня не послушает. Я не могла справиться с собой, скатываясь в пропасть все глубже. Все только начало налаживаться. После стольких лет боли. И что теперь? Просто позволить кому-то отобрать у меня счастье, которое я даже толком не распробовала? Я знала, что это малодушие, знала, что так нельзя, но мне было все равно. Я достаточно долго страдала за свое будущее, этот мир мне тоже задолжал, и я не была готова расстаться с тем, что получила. Кори, это вовсе не значит, что со мной случится что-то плохое, да и не завтра все произойдет, а может и вовсе не получится. Некромант протянул руку. Я чувствовала, что она зависла над моей головой, но Ильяс все не решался коснуться волос. «Не получится?» Я резко развернулась и села, глядя в темноту, в едва различимое лицо некроманта. «Не получится? Тебя это пугает? А если получится? Что, если ты сумеешь перетянуть на себя многовековую окрепшую жажду мести, что обрела физическое воплощение? Что тогда?» «Тогда мы попробуем спасти наш мир». Ильяс ответил спокойно, просто, но от этих слов... От того, как они были произнесены, мне с невероятной силой захотелось самолично его пристукнуть и упечь в катакомбы лет на 5, чтобы одумался. «Я тебя убью», – тихо пообещала, глядя, как вокруг вновь начинают собираться искры. Некромант неожиданно расхохотался, вполне довольный сменой моего состояния. Если с апатией он ничего не мог поделать, то как перенаправить злость, знал прекрасно. Манипулятор. «Непременно. Когда-нибудь. Но у меня еще дел лет на 60, так что давай ты отложишь это мероприятие на мою дряхлую старость». «Ильяс, это не смешно». Я размахнулась и силой ударила некроманта кулачками в грудь. Мужчина глухо охнул от неожиданности, но сумел поймать мои руки, прижимая к себе. «Не смешно то, что моя ведьма сбежала из супружеской спальни в эту комнату, где я даже сесть на кровати нормально не могу, такая она узкая. Что же касается мести проклятого, то я не дам ей меня поглотить. У нас с Хильват есть пара идей, как этого не допустить». «Ты мне обещаешь, что сумеешь справиться?» Голос сел, несмотря на то, что я старалась сдержаться. «Обещаю. У меня слишком много для этого причин, моя грозная ведьма». Я тихо всхлипнула, пытаясь загнать свой страх и сомнения куда-то поглубже, туда, где они не сумеют дотянуться до сердца, чтобы терзать его. Жестокие пальцы поймали мой подбородок, заставляя поднять голову. Не знаю, что некромант мог разглядеть в темноте, но я в смущении передернула плечами. Было все еще неловко показывать свои эмоции и слабости. «Эй, только не плачь обо мне, я еще живой». Илья с темной тенью приблизился, и теплое дыхание коснулось губ. Едва ощутимо, но пробирая до самого нутра, словно одно его присутствие наполняло мое тело жизнью. Ильяс целовал медленно и очень осторожно, словно я из тончайшего стекла. Это вовсе не походило на то, что было между нами раньше. Губы скользили по губам, то касаясь, то тут же отстраняясь, словно дразня, следуя этим мягким прикосновениям, той легкости и трепетности, с которой ко мне прижимался некромант, я с каждым мигом чувствовала себя все более ранимой и чувствительной. Казалось, одно неверное движение, одно грубое касание, и я разлечусь на сотни частей. «Не будь таким нежным», – тихо прошептала с мольбой, не в силах этого выносить. «Я хочу быть нежным. Хочу, чтобы ты сумела, наконец, довериться мне целиком, чтобы ты расслабилась и позволила себе быть той прекрасной и светлой девой, что я вижу в тебе. Не нужно защищаться, не нужно противостоять мне. Пожалуйста». Ильяс целовал шею, спускался к ключицам, расстегивая ворот платья, в котором я забралась в постель, не в силах раздеться. «Так нельзя!» – тихо протестовала, но не могла даже поднять руки, чтобы оттолкнуть некроманта. Да и не хотела, кажется. «Это слишком!» «Между нами не может быть ничего слишком, Кори. Когда ты поймешь?» Маленькие пуговки на спине расстегнулись сами собой, позволяя спустить с плеч жесткий корсаж моего наряда. Кожа на спине коснулся прохладный воздух, заставляя вздрогнуть. Даже это ощущение казалось сегодня болезненно сильным, слишком откровенным и чувственным. «Вот так. Чувствуй, моя смелая, несокрушимая ведьма. Только для меня». Я едва не задохнулась, когда между лопаток сверху вниз прошелся ноготь. Без нажима, легко, но от одного этого движения сердце зашлось в бешеном ритме. Пытаясь вернуть себе контроль, я дернулась вперед, ближе к Ильязу, подальше от его слишком нежных, слишком осторожных рук. Скинула ладони, пытаясь вынудить его действовать иначе, но мне не позволили. Раздался тихий смешок. Некромант отстранился и покачал головой. В полумраке это движение было плохо видно, но я его уловила. «Нет, сегодня все будет по-моему, Корнелия. Ты только чувствуешь, наслаждаешься, запоминаешь. Сегодня ты позволишь мне быть главным. Думаю, я это заслужил». «Я не...» Возражения так и остались непроизнесенными. Ильяс совершенно не намеревался меня слушать. Откинув подушки куда-то на пол, некромант толкнул меня на постель, сам поднявшись и стремительно скидывая одежду. Чувствуя себя слишком обнаженной, словно наружу вытрясли все мои тайны и ощущения, я никак не могла решить, прикрыться мне или совсем снять одежду. Я обещала доверять этому мужчине. Я могу... «Хочу тебя видеть», — тихо произнес Ильяс и щелкнул пальцами. В камине тихо затрещало пламя, раскидывая по стенам золотые пляшущие пятна. Некромант замер, глядя на меня во все глаза. Высокий, отбрасывающий длинную большую тень, он больше походил на потустороннее создание, а не на порождение нашего мира. И он был прекрасен. «Ты восхитительна!» Слова прозвучали словно эхо. Тело само собой изогнулось от этой ласки. Без касания, только взгляд и слова. И этого мне сегодня было довольно, чтобы рассыпаться по полу искрами. Или нет? Ильяс, избавившись от последней детали гардероба, потянул за подол мое платье. Оно застряло на бедрах, и через миг раздался громкий треск рвущейся ткани. Я хотела возмутиться, но во мне просто не было для этого сил. Все истратилось на переживания. «Я куплю тебе новое платье», – раздраженно откидывая в сторону ворох юбок, буркнул некромант. «Хорошее платье, которое можно снять руками». Я невольно хихикнула, видя такое неприкрытое возмущение. «Тебе смешно, ведьма?» Темная бровь поползла вверх. Уперев руки в бока, широко расставив голые ноги, Ильяс выглядел великолепно и немного устрашающе. Вскинув руки, я невольно прикрыла грудь, пытаясь хоть как-то спрятаться, но улыбка, превратившаяся в оскал, свидетельствовала о тщетности моих попыток. Некромант коснулся лодыжки, медленно, сосредоточенно и очень серьезно проводя по коже. Легко вызывая толпу мурашек, рука скользила все выше, вызывая в теле озноб. Ощущение уязвимости и чувствительности на грани боли вернулось, но в этот раз я не боялась довериться.